Жуткий Сеня. Ромка рос ботаником. И не потому, что таким его видели родители, а потому, что такова была его собственная натура. Мальчишку не прельщали дворовые игры с беготнёй, криками. Ему неинтересно было рубиться с чудовищами в виртуальном пространстве. Ромка тянулся к знаниям. Он мог запоем читать очередную книжку, 2 часа просидеть в интернете, изучая статью о круговороте природы, жизни ночных бабочек, строении организма человека. Выраженный гуманитарий, мальчишка не обращал внимания на оружие, автомобили и прочие забавы настоящих мужчин. Отец, видя такое дело, пытался направить наследника по верному, как ему казалось, пути. В 7 лет отдал его в секцию карате, откуда Ромка через 3 недели благополучно слинял. Потом была попытка увлечь ребенка картингом, которая успешно провалилась. Мать попросила папу не заниматься ерундой и оставить сына в покое. Все бы хорошо, но иногда Ромка приходил с фингалом под глазом. В этом случае расстраивались оба, и мама, и папа. Вот только папа вспоминал про карате и говорил, что если бы Ромка не бросил спорт, то, конечно же, мог бы за себя постоять. Мама охала и просила сына обходить стороной хулиганов. Дедушки Ромки качали головами и, тяжело вздыхая, констатировали, что парни безбожно испортили. Бабушки, обожавшие внука, закармливали его пирожками и ведрами салатов, просили всех не давить на мальчика. И вообще, лучше бы были рядом с ним, когда он на улице. На такие предложения Ромка включал свой гнев, вежливо объясняя бабушкам, что это уже вообще за гранью. Понимая, что внук может попасть в большую беду, дед Илья решил подарить ему охранника. Так в доме Соловьёвых появился ротвейлер Сеня. Пузатый щенок с короткими лапами и веселой маской на морде не произвел на папу Ромки должного впечатления. Сам же мальчишка, получив такой подарок на 12-летие, обрадовался. Сенька стал новым объектом для изучения. Однако все в этой семье почему-то забыли, что ротвейлер — порода более чем серьезная и требует продуманного воспитания. Несколько дней, поулыбавшись милому щенку, все разбрелись по своим делам, оставив Сеню на попечении Ромки. Парень, в отличие от беспечных взрослых, не стал умиляться и сюсюкаться. Он прочитал всю полезную информацию о породе, дрессировке, питанию, выгулу и прочим вопросам, связанным с воспитанием и уходом за собакой. Все у двух пацанов шло хорошо. Сеня рос под строгим контролем Ромки. Они оба обожали друг друга, но было лишь одно «но». Зато какое! По характеру Сенька был полная противоположность Ромке. Этот малолетний негодяй любил и умел безобразничать. Папины очки исчезали постоянно. Оставленная на тарелке котлета улетала со сверхзвуковой скоростью в черную дыру Сенькиной утробы. Угол балкона давно превратился в полумесяц и сиял выпирающей арматурой. Сенька рос, вместе с телом рос и его разум. На людях подрастающий ротвейлер вел себя безупречно. Видно было, что старания Ромки не проходят бесследно. Мальчишка записался в кинологический клуб, водил Сеню на занятия. Иногда, когда Сенька выкидывал что-нибудь этакое, Ромка вспоминал, как папа старался приобщить его к карате. Семья Ромки жила в небольшом 2-этажном доме на 8 квартир на окраине города. Неудивительно, что к году Сеня близко знал всех соседей. Бабушка Рая ходила с костылем. Как-то она вышла из подъезда и, пошатнувшись, выронила свою палочку-выручалочку. В это время Ромка возвращался с Сеней из прогулки. Костыль, упав, покатился прямо к лапам собаки. Ромка не успел еще ничего сказать, как Сенька взял костыль в зубы и осторожно поднес его бабе Рае. Старушка не растерялась. Она взяла свою палочку из пасти Сени и с легким кивком сказала: «Благодарю, Сенечка». Петрович, любивший заложить заворотник и посидеть возле подъезда, громко распевая песни или понося всех вокруг неблагозвучными выражениями, после встречи с Сенькой спешил быстро прошмыгнуть в квартиру, если был хоть немножечко подвыпивший. Когда Сенька первый раз столкнулся с песнями Петровича, он залаял на него. Эпизоды встреч повторялись до тех пор, пока Сеня не подрос и что-то там для себя понял. В тот вечер Ромка с Сенькой набегались в парке и шли домой, оба шаркая ногами-лапами. У подъезда на лавочке их встретил готовенький Петрович. «Миллион, миллион алых роз!» — разорялся на весь двор Петрович. Увидев Ромку, он икая и заминая слова, изрек: «Хреновая у тебя собака, ик, Ромк! С твоего Сеньки даже шапки не сшить, ик!» То ли уничижительные комментарии Петровича, то ли обиды Ромки, но что-то Сеньку напрягло. Он подошел к широко расставленным ногам Петровича и положил свою умную морду на дощечку лавочки, видневшуюся как раз между этих ног. Петрович, глянув вниз, резко замолчал. Икнув, он поднял голову и спросил у мальчишки: «А чё это он?» Ромка не растерялся. «Поете вы, Иван Петрович, уж больно низким голосом. Сеньке нравятся более высокие ноты», — стараясь не смеяться, ответил парень пьяному соседу. «Жуткий пес у тебя, Ромка! Отзови, пожалуйста», — тихо попросил Петрович. «Сеня, фу!» И тут случился просто невозможный, уморительный казус. Сеня, видимо, нанюхавшись хмельных паров Петровича, убирая морду по просьбе Ромки, внезапно чихнул. Нервы у Петровича не выдержали, и по его штанам расплылось темное пятно. Вот после этого и прекратились публичные выступления Ивана Петровича. Через полгода слова Петровича о том, что Сеня — жуткий пес, получили свое подтверждение уже совсем в другой ситуации. Ромка и Сеня гуляли по берегу речки, которая протекала недалеко от дома. Они шли по тропке, проложенной среди кустов ивняка рыбаками. В одном из закутков вечерами любил посиживать дядя Сережа, еще один сосед Ромки. Жил 60-летний мужчина один, а пойманную рыбу щедро раздавал соседям, то свежую, то в виде таранки. Сушеную рыбу обожала Сенька, поэтому с дядей Сережей они были лучшими приятелями. Приближаясь к знакомому закутку, Ромка услышал шум и крики. Взяв Сеню на поводок, он поспешил посмотреть, что там происходит. Складной стул дяди Сережи валялся в реке, ведро с рыбой было перевернуто, рыба билась на песке, а сам рыбак зашел в воду по колени и просил двух молодых парней не творить глупостей. Те явно подпитые смеялись в ответ и шарили в походной сумке соседа. Ромка, ни секунды не сомневаясь, спустил Сеню с командой «ФАС». Возможно, затуманенным мозгам двух обалдуев хватило бы грозного рычания пса, но Сеня был обученным на охрану. Он беспрекословно выполнил команду хозяина, уложив обоих дураков на песок. У одного из бузатеров промелькнуло во взгляде осознание ситуации, он просипел: «Жуть какая!» Дядя Сережа вышел из речки и, поблагодарив Ромку, стал собирать рыбу. Сеня сидел рядом с хулиганами, тихо на них порыкивая. Рома помогал соседу в сборе вещей. «Дядь Серёж, надо бы в полицию позвонить. Они же просто так не уйдут, еще кого-нибудь заденут», — сказал мальчишка. «Да, Ром, сейчас», — согласился с ним сосед. Приехавший наряд забрал хулиганов, опросил дядю Сережу и Ромку, записал их данные. Уже уходя, сержант полиции повернулся к Ромке и, по-доброму улыбаясь, сказал: «Навёл ты на них жути со своим псом, парень. Один говорит, что ему привиделся демон с красной пастью».